Она принесла записную книжку и вырвала из нее страницу. «Вот там вся их компания снимает квартирку. Там они». «Кто они?» Сергей почувствовал, что ему дурно. «Да Сонька с хахалем своим!» Сергей сел в машину. Он никогда не был решительным человеком, никогда не был смелым, но сейчас он точно знал, что намерен делать. Он был намерен ехать по указанному девушкой адресу, разыскивать свою беспутную любовницу, уличить ее, устроить скандал, избить до полусмерти. А потом все разом простить. Заставить тут же в той самой постели, где ублажала любовника? Нелепость. Он ведь не оскорбленный муж. Значит, тот другой не любовник? Ну, неважно. На том же не остывшем еще ложе доказать ему свою преданность, свою любовь. Машина катилась неровно и тряско. Он пересчитал все трещины в дороге, которые раньше старательно объезжал. Он всю дорогу думал о том, что скажет Соне, что напомнит ей, как будет убедителен. Она должна содрогнуться от того, что сделала. Она станет раскаиваться в тот же момент, как увидит его. Она не смеет. В таком состоянии здравые мысли обычно не приходят людям в голову. Так и Сергей ни разу не подумал о том, куда же денется пресловутый любовник. Не бросится же он бежать, как только увидит Сергея. К чему ему выпрыгивать в окно? Он ведь не спит с чужой женой. Грозный и разъяренный муж, который только что вернулся из командировки. Он ни разу не подумал о том, что этот самый любовник может оказаться выше его ростом и шире его в плечах. В таком состоянии люди становятся полными ослами. Ими движет логика обманутых ожиданий и призрачных надежд на благополучный исход. Логика обреченных, которые не могут и не хотят верить в то, что все на свете когда-нибудь кончается. Непримиримая логика надежды на несбыточное. У дома он минут 15 копался, пытаясь отстегнуть ремень безопасности. Давно нужно было отремонтировать эту штуку, заедает. Потом звонил в дверь, готовясь тут же устроить отеческий разгон своей Сони, готовясь тут же обрести доказательства ее прежней любви и покорности. Ему никто не открыл. Тогда он нажал пальцем на кнопку звонка и решил, что простоит так до тех пор, пока не получит все, зачем пришел. Дверь распахнулась, и Сергей от неожиданности попятился. «Ты?» — удивленно спросил его Антон. «Что случилось?» Сергей поедал его глазами. Антон стоял, слегка покачиваясь, без майки в одних джинсах. Из комнаты выпорхнула Соня, завязывая пояс халатика. «Кто там?» Сергей вошел в коридор, не отрываясь, глядя теперь на Соню. Антон несколько раз перевел взгляд Сони на Сергея и хлопнул себя по лбу. «Так это ты, Сережа? А вот это да!» Он захохотал. «Вот это действительно не пришло бы мне в голову. Никогда! Познакомься, Соня. Примерный муж моей родной сестренки». «Уйди, Антон. Мне нужно поговорить с Соней». «Да», — присвистнул он, — «а Дара, интересно, знает о твоих нуждах?» «Уйди, прошу тебя». «Антон, не уходи», — подлетела к нему Соня и вцепилась в руку. «Не уходи, я боюсь его». «А я и не собираюсь». «Давайте, валяйте, выясняйте отношения, я посмотрю». «Ты, Серега, не дрейфь, я про тебя все давно знаю». «Сонька, мне чуть ли не с детства про тебя все уши прожужжала!» Сергей смотрел на Соню, Соня на Антона, Антон на Сергея. Так они и стояли втроем, пока Соня не выскочила из комнаты. «Подожди!» — ринулся за ней Сергей. «Эй, полегче!» Антон ухватил его за рукав.